покинул я простор зеленый и травы рожие внизу, чтобы с веранды застекленной смотреть июльскую грозу. И в рамы тонкие зажаты, такой привычный, но иной. На разноцветные квадраты распался мир передо мной. Через поле шла корова, и сквозь кровь была она. Сперва лилова и багрова, потом желта и зелена. И уж клубились тигры пыли, и ливень виден был вдали. И в пестром небе тучи плыли, как боевые корабли. Они веранды застекленной. Смотри.